но они чувствуют даже и это. Поэтому перестают пользоваться медицинскими терминами и начинают разговаривать с тобой как с умственно отсталым. У одного врача, который меня консультировал, была чертова компьютерная игра, где ты должен сражаться с раковыми клетками, вторгающимися в твой организм. Если сыграл хорошо, ты выиграл, то есть выжил. Эта штука еще так тонко пищала. Бип, бип, бип. Я много раз играл в эту чертову игру и один раз все же выиграл. Как это было приятно. Я играл в эту бессмысленную компьютерную игру, представляя себе, что эти крошечные писки издавали хорошие ребята, защищающие мое тело. Он притормозил у знака и взглянул на меня. Все эти анализы у Эбер чушь собачья. Те, что они сегодня делают, Саша, скорее всего, второстепенные. Их берут, когда уверены, что твои дела плохи. Но прежде чем выбирать для тебя подходящее лечение, хотят выяснить, насколько они плохи. Слушай, а что ты сделал, когда впервые узнал о том, что болен? Вышел на улицу и купил сэндвич с копченым мясом. Никогда в жизни мне ничего не казалось таким вкусным. Еще купил сэндвич с копченым мясом и пачку Мальборо. К тому времени я уже 3 года как бросил курить. Но какого черта, верно? Поездка к Артусу обещала быть долгой, и по дороге мы обсуждали всевозможные «что-то тут не так» последних дней. А знаешь, что еще очень странно? То, что он убил Блошку. По идее, Стрейхорн просто не способен был убить свою собаку. Даже если бы сошел с ума, даже и в этом случае. Я ведь прожил с ним достаточно долго. Не таким он был человеком. Обычно он даже москитов ловил и выпускал за окно. А в этой псине он просто души не чаял. Ему все в нем нравилось. Зачем же ему было убивать своего любимца? Наверное, потому что он спятил. Мы говорили и говорили. Один из нас высказывал идею или теорию, и мы тут же начинали препарировать ее или выдвигали другую, или обкатывали ее со всех сторон, как бильярдный шар. Незадолго до прибытия на место Уайт наконец выдал самое интересное из предположений. Готов держать пари. Что? Я собирался сказать довольно странную вещь, но теперь вижу, что это вполне разумно. Все случившееся и все, о чем мы говорили, это же чистый доктор Фаустус. Он по-прежнему смотрел на дорогу, лицо его, как и лицо любого водителя, было совершенно бесстрастным. Я и сам в глубине души с затаеннейшим ужасом подумывал об этом. «Ну-ка, поясни». «Знаешь, Уэбер, по-моему, ты просто хочешь, чтобы я признался тебе в том, будто верю в возможность подобных вещей и в наше время. Но ведь ты и так знаешь, что верю. Нет, расскажи мне, как ты пришел к этой мысли?» Он покрутил головой, словно от долгого пребывания за рулем у него затекла шея. «Мы все в колледже читали доктора Фаустуса. Умному парню не по душе его жизнь. Все получается совсем не так, как ему хотелось бы. Что ж делать? Конечно, обратиться к Богу.